Этот мир – наш дом, а музыка – мир равных возможностей. Это было важно для команды ЮАР, чтобы Цхепон Кадименг, который в 7 лет потерял зрение, смог выйти на эту сцену и стать частью этого праздника и разделить его со всей планетой. Невероятно! Кажется, весь зал почувствовал настоящую душу Африки в этой музыке. Это не просто выступление, это пример настоящей команды, которая живет одной мечтой – дарить миру творчество и радость. И снова есть что рассказать специальным корреспондентам интервидения. Думаю, вы уже узнали все интересные истории участников. Поделитесь с нами